Глава 11. Чуть меньше 6 лет назад. «Ты идешь на свидание с Игорем Мещеряковым?» Мила уже в пятый раз задает один и тот же вопрос. «Да, Мила», — раздраженно бросаю я, перебирая свои наряды в гардеробной. «И это не свидание. Просто встреча. Он мне помог, я ему должна. Все просто». «Ты такая наивная, Кира. Да он же влюблен в тебя по уши», — мечтательно улыбается подруга. «Глупости, не путай обычную симпатию с любовью. Да и какая любовь, Мила? Что это вообще такое?» — фыркаю я. «Какая ты неромантичная. Они ведь пишут в романах и снимают фильмы, когда один не может без другого, когда в животе порхают бабочки при виде любимого». Подруга начинает кружиться по комнате. «Когда сердце замирает рядом с ним, а желание поцеловать становится нестерпимым». «Какие глупости!» — повторяю снова. «Если человек не может сдерживать свои эмоции, то ему стоит обратиться к врачу. Надену шорты и футболку». «Ты с ума сошла? Ты идешь на свидание!» — возмущенно восклицает Мила. «Это не свидание, а единственная встреча. Больше я с ним не увижусь. Понятно?» ну да, посмотрим», — весело усмехается она. «Он тебя очарует так, что ты не сможешь думать ни о чем другом. Только бы увидеть снова». «Мила, хватит», — устало произношу я. «У нас разные социальные статусы. Даже если на секунду предположить, что он мне понравится, я не смогу быть с ним». «Тебя остановит отсутствие у него крутой тачки и загородного дома?» — недовольно спрашивает подруга. «Знаешь, Кира, Игорь очень перспективный парень. Лет через 5 он станет крутым бизнесменом. Вот увидишь». «Через 5 лет и поговорим. Это подойдет?» Протягиваю легкое длинное платье с большим разрезом сбоку, которое я купила неделю назад и еще ни разу не надевала. «Обалдеть!» — по слогам произносит подруга. «Где ты прятала такую красоту?» «Я купила и забыла про него», — отмахиваюсь я. «Нет, надену что-то другое. Я не хочу, чтобы он думал, будто я нарядилась специально для него». «Вот я тебя и поймала. Тебе нравится этот парень», — подруга хлопает в ладоши. «Иначе бы ты так не говорила». «Зачем я вообще тебя позвала?» — демонстративно закатываю глаза. «Давай, собирайся уже и поехали. Кстати, почему Игорь не заедет за тобой сюда?» «Ты хочешь, чтобы папа устроил ему допрос с пристрастием, а затем спустил его с лестницы? И меня заодно?» — насмешливо спрашиваю я. «Он не должен знать, что мы общаемся, не говоря уже о том, что я иду на свидание». «Значит, свидание?» — смеется подруга, бросая в меня подушку. «Ладно, ладно, просто встреча». К счастью, папа уезжает из дома раньше, чем мы выходим из моей комнаты. «Отлично, лишних вопросов можно избежать». «Куда едем?» — спрашивает Мила, выезжая со двора. «Отвези меня в нашу любимую кофейню. Хочу выпить кофе до встречи, а оттуда он заберет меня. Прошу я». «Как скажешь. Хочется побыть одной. Пусть всего полчаса, но тем не менее. Последняя неделя была сумасшедшей. В понедельник я вышла к папе на работу. Мой отец, очевидно, решил проверить, насколько я ленивая, и выдал столько задач, что я едва успела справиться с ними за трудовую неделю. В конце сегодняшнего дня я ждала похвалы от него, искренне надеясь, что он заберет свои слова обратно. Мне было достаточно простого «спасибо», но я не услышала ничего в свой адрес, только план работы на будущую неделю. Я беру кофе и устраиваюсь за свободным столиком возле окна. Чувствую себя разбитой, что мне совершенно не свойственно. И дело совсем не в том, что я теперь работаю у папы. Дело в его отношении. Его окружают трудоголики, и он привык к таким людям. Но я его дочь, можно было сделать скидку. Мой мобильный, находящийся на столике, неожиданно оживает, и на экране высвечивается имя Рамзина. Я в очередной раз сбрасываю. После того, как неделю назад он бросил меня одну, не хочу говорить с ним. Переворачиваю мобильник и продолжаю наслаждаться приятным видом из окна. «Почему ты меня избегаешь?» — раздается голос Максима. «Я ведь уже 1000 раз извинился, Кира!» «И ты считаешь, что я должна простить тебя?» Нисколько не удивляюсь его появлению. «Кира, ну хватит! Все же обошлось!» — говорит он, устраиваясь на стуле напротив. «А ты знаешь, «Как обошлось?» — с вызовом смотрю в его глаза. «Знаешь, благодаря кому я не попала в полицейский участок?» «Да, какой-то парень подвез тебя», — спокойно произносит Рамзин. «Кира», — рядом со столиком возникает Игорь. «Благодаря Игорю», — раздраженно выпаливаю я, тычем Мещерякова пальцем. «В отличие от тебя, он не бросил меня на растерзание полиции». «Кира, да перестань, подожди!» Я поднимаюсь с места и быстрым шагом направляюсь к выходу от кофейни. Останавливаюсь у машины Мещерякова и, сложив руки перед собой, с нетерпением жду появления хозяина спорткара. Через пару минут из кафе выходят оба парня. Они о чем-то спорят, пожирая друг друга убийственными взглядами, и мне ничего не остается, кроме как подойти к ним. «Да что ты можешь дать ей, кроме поездок на этом корыте?» — злобно бросает Рамзин. «Ее не удивишь романтикой под звездами на старом авто. Ей нужно другое». «Я сам разберусь, что ей нужно. Проваливай, Макс, на своей крутой тачке и больше не суйся к ней», — спокойно произносит Игорь. «У тебя кишка тонка встретится со мной один на один», — сквозь зубы произносит Максим. «Думаешь?» Игорь насмешливо выгибает бровь. «Может, на трассе и разберемся? Кулаками любой может махать. Может, хватит?» — рявкаю я. «Кира», — прищуривается Мещеряков, отрицательно качая головой. «Завтра на старой трассе», — хмурится Макс. «Заметана», — отвечает Игорь и, взяв меня за руку, идет к своей машине. «Поедешь с ним?» — летит след от Максима. «Поеду!» — бросаю я, не оборачиваясь. Машина срывается с места, а я с негодованием смотрю на Игоря. Он расслабленно ведет автомобиль с легкой улыбкой на губах, будто пару минут назад ничего не случилось. «Ты с ума сошел?» — не выдерживаю я. «В каком смысле?» — он резко поворачивается ко мне. «Зачем тебе гоняться с Максом? Он тебя спровоцировал, а ты повелся!» — выдаю на одном дыхании. «Мы забились. Ты ведь знаешь, что это значит?» Брови Мещерякова сходятся на переносице. «Назад дороги нет». «Знаю, но тебе следует отказаться. Придумай что-нибудь». «Кира, я никогда не слыл трусом, поэтому гонка состоится», — уверенно заявляет он. «Цифры на табло увеличиваются слишком быстро. На такой скорости я едва могу соображать. Думаю лишь о том, когда он отпустит педаль». «Считаешь, у меня нет шансов?» — неожиданно спрашивает он. «Это очевидно, Игорь», — коротко отвечаю, сильнее вжимаясь в сиденье спорткара. «Мы еще посмотрим», — говорит он спокойно, не сбавляя скорости. «Тебе не стоит это делать», — произношу снова. «Волнуешься за меня?» — поворачивает голову ко мне. Его губы трогает хитрая улыбка, а я демонстративно закатываю глаза. «Нет, просто ты не знаешь, что собой представляет Максим. Он не остановится ни перед чем, чтобы выиграть у тебя победу». «Вот и проверим, кто кого», — упрямо повторяет Игорь. «Ты невыносим», — бурчу в ответ, отворачиваясь к окну и тут же добавляю. «Сбавь скорость». «Тебе страшно?» «Мне не нравится, когда жизнь подвергается риску», — фыркаю в ответ. «А моя жизнь напрямую связана с риском. Когда выжимаешь максимум из машины, в кровь вбрасывается адреналин. Это невероятное ощущение. Адреналин можно получить и другим способом, не рискуя своим здоровьем или даже жизнью, недовольно выдаю я. Никогда бы не стала встречаться с человеком, для которого жизнь не представляет ценности. А как же Рамзин?» — усмехается Мещеряков. Я чувствую на себе внимательный взгляд парня, но не оборачиваюсь. По-прежнему делаю вид, будто меняющиеся пейзажи за окном гораздо интереснее беседы с Игорем. «Он?» «Почти не гоняет, и мою жизнь опасности не подвергал», — говорю я, но сразу же жалею о своих словах. Неделю назад он оставил меня одну. «Понятно», — насмешливо произносит Игорь. «Так что, вы все еще вместе?» «Хочешь узнать, есть ли у тебя шансы?» «Я не думал об этом», — отвечает Мещеряков, а меня удивляет его ответ. «А шанс есть всегда». «Тогда к чему эта встреча?» — хмурюсь я. «Хочу узнать тебя получше», — улыбается он. «Зачем?» «Я не понимаю. Если нет никакой цели, тогда...» «А я разве сказал, что у меня нет никакой цели?» В голосе Игоря слышатся веселые нотки. «И какая?» — непонимающе качая головой. «Я окончательно запуталась». «Хочу получше узнать свою будущую жену», — без тени насмешки заявляет он. «Жену?» — смеюсь в голос. «Какой ты самоуверенный, Мещеряков! Я и ты?» «А почему нет?» — спокойно переспрашивает Игорь. «Мы с тобой слишком разные. Это же очевидно!» — восклицаю я, нервно теребя подол своего платья. «Противоположности притягиваются», — отвечает Мещеряков. «Слышал о таком?» «Это не о нас. Точно, не о нас!» — бросаю я и сразу же меняю тему разговора. «Куда мы едем?» «Скоро увидишь». Озорные нотки проскальзывают в тоне Игоря. Больше не спрашиваю ни о чем. Беседа с Мещеряковым и без того поставила меня в тупик, а его фраза о жене и вовсе вызвала раздражение. Не понимаю, что он себе возомнил и почему так спокойно об этом говорит, будто мы с ним как минимум пара. «Приехали», — наконец говорит он, и я резко открываю глаза. «Черт, задремала!» «Где мы?» — задаю вопрос, осматриваясь по сторонам. Кроме небольшого домика и большого количества деревьев и зелени в целом, я не вижу ничего. У Мещерякова интересное понятие о свиданиях. Притащить девушку черт знает куда, чтобы поужинать в богом забытой хижине? Но уж нет, даже из машины не стану выходить. «Кира?» — открыв дверь спорткара, он вопросительно смотрит на меня. «Выходи». «Нет, я не стану кормить комаров», — фыркаю я. «Поверь мне, их присутствие ты не заметишь», — уверенно заявляет Игорь. «Выходи. Ужин уже на столе, а после у меня для тебя сюрприз». Я выхожу из машины исключительно из любопытства. Мещеряков указывает на узкую тропу, ведущую к дому, и я нехотя на нее ступаю. По правде говоря, здесь не так уж и плохо. Отличное место, чтобы провести время наедине с собой, вдали от городского шума и суеты. За домом располагается большое озеро, и этот вид позволяет окончательно растопить мое сердце. Игорь выбрал лучшее место для свидания. «Что скажешь?» — интересуется он. «Здесь довольно мило», — честно отвечаю я. «И я рад». «Кому принадлежит этот дом?» — спрашиваю я. «Родителям моего приятеля. Они постоянно в разъездах, поэтому не составило труда договориться насчет вечера», — объясняет Мещеряков. «Поужинаем?» Мы заворачиваем за угол дома, и перед нами открывается прекрасный вид на террасу. Здесь нас ждет накрытый стол, а в его центре красуется букет полевых цветов. Это очень красиво. «Такого букета мне еще никто не дарил», — произношу я. «Все когда-то бывает впервые, Кира». Склонив голову на бок, Мещеряков не сводит с меня глаз. «Надеюсь, тебе здесь понравится?» За ужином мы не слишком много говорим, периодически возникают неловкие паузы, но я стараюсь не обращать на них внимания. В конце концов, это всего лишь разовая, ничего не значащая встреча. Игорь ведет себя расслабленно и вовлеченно, чаще начинает разговор сам, размышляя на всевозможные темы. С ним интересно, он очень много знает и делится своими знаниями со мной. В какой-то момент я начинаю наслаждаться свиданием и приятным собеседником, сидящим напротив меня. «Ты говорила о каком-то сюрпризе?» — напоминаю я. «Да, если ты готова, тогда можем идти», — хитро улыбаясь, отвечает он. «Да, идем», — киваю, вставая из-за стола. По узкой тропинке мы спускаемся к озеру. Идеальная гладь воды на закате вызывает странные чувства. Так хочется прикоснуться к нему. У берега находится лодка, и Игорь быстро спускает ее на воду. «Я решил, что после тяжелой трудовой недели тебе не помешает расслабиться. Вода — идеальный помощник. Она помогает успокоиться». Меня трогают его слова, но я прячу свои эмоции. Просто не знаю, как реагировать. Никто и никогда не заботился о моих чувствах и о моем состоянии в целом так, как за несколько часов это сделал Мещеряков. Это действительно была сложная неделя, а Игорь смог понять, что мне необходимо по ее окончании. Не рестораны, бары, концерты и клубы, а уединение и тишина. «Это отличный сюрприз, Игорь», — шепотом говорю я, устраиваясь в лодке.